Снежок, вдруг спохватилась Гермиона, завтра я уеду вместе с родителями на отдых. Ты не хотел бы присоединиться? Гарри немного подумал, а потом вспрыгнул на подоконник и вывалился в сад. О чем он подумал? О том, что через месяц ему следует отправиться в школу, потому что, действительно, учиться-то нужно, а котят в школу не берут. Хотя было бы забавно. Воображению мальчишки предстал кот, несущий на спине маленький ранец, а потом, он же в классе, мяучащий ответ у доски. Поттер вздохнул. Шутки шутками, но необходимо вернуться к тетке и уже через месяц приступить к занятиям. В том, какой силой обладает знание, к примеру, чужих слабостей, он уже успел убедиться. И если он и дальше хочет побеждать не только глупых собак, но и все прочее, что мешает жить, ему нужны знания. А что касается Дурслей, особенно младшего, ну и что, его бытовые неудобства по сравнению с тем, что выпало в детстве на долю Джейн Эйр, это же просто смех на палочке. Он все-таки мужчина, а не слабая девчонка. Ну а заглянуть раз в день на часок к Смитам, чтобы поиграть с Бетси, не такая уж проблема. Прежде чем возвращаться, Гарри заглянул в чуланчик и повесил молоток на место. И Петунья, и Вернон отреагировали на появление Гарри одинаково, будто он никуда не пропадал. Дадли вообще отрывался от телевизора только чтобы поесть или размяться на игровой приставке. То же самое было с другими людьми, хотя, возможно, им было просто плевать. Возможно, сыграла свою роль развившаяся во время прогулок незаметность, из-за которой чужое внимание словно соскальзывало с него. Ну есть ненормальный мальчишка и есть, что тут такого особенного? Гарри дома спал и ел, а остальное время проводил в перелеске, мусора там было много, а он никак иначе не мог отблагодарить Дриаду. Они иногда обменивались словечком другим, но ничего важного в разговорах не упоминали. К началу учебного года Поттер получил очередные обноски кузена, комплект учебников и тетрадки. Свой поношенный ранец он укрепил сам, пусть местами криво, но приемлемо. У Смитов бывал каждый день, чтобы поиграть с дочкой хозяев и от души наесться вкуснятины. Он был благодарен этим людям за тепло и заботу, но они не его судьба. Просто вовремя приютили и обогрели. Так что он их должник. После событий лета мир вокруг мальчика сильно изменился, у Поттера появились обязанности, которые он возложил на себя сам, и цель – выучиться, чтобы стать самостоятельным человеком, способным справиться с чем угодно. Тот факт, что он волшебник, помогал только в частных случаях. Большинство же людей вокруг как-то обходились и без его замечательной способности заставлять окружающих не обращать на него внимания или превращаться в кота. Короткое обсуждение книги, прошедшее между любительницей внимательного чтения и ее дедушкой, словно повернуло мир вокруг в новое положение. Старые проблемы стали казаться ничтожными, а новые цели никак не могли ясно нарисоваться. К тому же ему стало недоставать времени, шибко интересные книги стала выдавать ему библиотекарь, а тетя Петунья словно прозрела, поручая племяннику то стирку, то глажку, то уборку или уход за клумбами. Поэтому Гарри постоянно спешил и упустил из внимания кузена, который снова вышел на охотничью тропу. Поттера зажали на перемене в проходе между зданием школы и пристройкой. От неожиданности он перенесся на крышу, удивился, сосредоточился, поймав за хвост ускользающие ощущения, и снова перенесся на землю за этой самой пристройкой. «Упал», — объяснил он свое появление ребятам постарше, что, укрывшись от учительского глаза, курили, и ушел, прихрамывая. Потом закрепил случайно обретенный навык и крепко призадумался. Если бы не подсказка Дриады, он бы просто испугался и ничего не понял, а тут бах и такое полезное умение. Однако, пользоваться им он не торопился, не было особой надобности, да и попадаться на очередной ненормальности не хотелось. За свою недолгую, но богатую на негатив жизнь мальчик твердо уяснил: люди не любят тех, кто отличается от них. Ему очень понравилось читать про путешествия и про разные научные открытия, потому что в этих книгах не было ничего про любовь. От этой темы Гарри почему-то шарахался, то есть переживания Золушек или принцесс сказались глупостью, а убивание драконов ради спасения прекрасной девушки, надуманной ерундой. Услышав это мнение, библиотекарь умилилась рациональному ребенку и достала книгу с биографией ученого Хэмфри Дэви, где были подробно описаны его труды. За ней последовала сходная по содержанию биография Майкла Фарадея. К концу учебного года Гарри был вынужден перечитать и школьные учебники по математике за следующие классы, иначе многое оставалось непонятным из описания физических законов и химических формул. Нет, глубоких знаний ученику начальной школы это не дало, но эрудиции прибавило, и понимание того, насколько мало он знает. Кроме чтения в его жизни появилось еще одно светлое пятно. Общение с малышкой Бетси отогревало его изнутри. Оказывается, если играешь с наивной доверчивой девочкой, сияющей, словно маленькое солнышко, чувствуешь заботу о ней, то жизнь лишается пустоты. Уходит чувство неприкаянности, ненужности. А в душе крепнет надежда, что следующим летом снова приедет на каникулы к своим бабушке и дедушке пышноволосая любительница книг Гермиона. Глава 6. Долгожданная встреча. А, Снежок, надо же, прошел почти год, а ты совсем не вырос. Такими словами встретил вспрыгнувшего на подоконник Гарри дедушка любительницы толстых книг. Первый день каникул, а ты уже ищешь свою подругу. Она каждый раз, когда звонит нам, обязательно спрашивает, не заглядывал ли ты. И сегодня звонила, и тоже интересовалась. А к обеду и сама приедет вместе с папой и мамой. Они уже в пути, а живут неподалеку. Старичок замолк, а потом с усмешкой продолжил. Ах да, где же мои манеры? Проходи, располагайся. Не желаешь чаю? Настроение гостя мгновенно скакнуло до отметки «лучше не бывает», а все проблемы и заботы были посланы далеко и надолго. Блин, приятно все-таки, когда есть место, где тебе рады, а не просто есть возможность поесть и поспать. Поттер прошел на кухню и мяукнул около холодильника. Он сегодня с самого утра знатно размялся в перелеске с граблями и нагулял отличный аппетит. Чего-нибудь более существенного, сообразил дедушка, распахивая дверцу. В этот момент из глубины дома его позвала бабушка, и он ушел. Гарри мгновенно превратился в мальчика, достал вскрытую жестянку с маслинами и положил несколько штук на блюдце, которое поставил в уголок, где его когда-то угощали котлетой. Добавил к этому кусочек, отрезанный им же самим от окорока и, услышав шаги, поспешно вернул себе вид кота. «Молодец, не растерялся», — похвалил мужчина, убирая на место разделочную доску и нож. «Внучка считает, что ты, заколдованный принц», — с хитринкой посмотрел он на гостя. «Как тебе такая версия? Она ведь еще маленькая, хотя изо всех сил старается казаться взрослой и серьезной». Гарри молча трудился в углу над кусочком окорока и все яснее понимал, что поскромничал с размером отрезаемого куска, а маслины ему не понравились. Он и взял-то их чисто из любопытства, потому что раньше никогда не пробовал. Но, верный своим принципам, доел все и вылизал пустое блюдце. Вошла бабушка и принялась трогать стоящие на плите кастрюли, накрытые полотенцами. Вроде, не остыло. Или немного подогреть, засомневалась она. Рада тебя видеть, Снежок. Сосиску, кусочек жареной печени, мяукнул раз, потом еще два раза. То есть и то, и другое. И ведь хорошо пошло, но под конец из-за сытости и усталости просто лапы подкосились. А тут за окном заурчал автомобильный двигатель, и вскоре в дом ворвался маленький лохматый вихрь. У, налопался обжора. Гермиона осторожно подвела под котика свои тонкие ладошки и, подняв его с пола, перенесла в гостиную, где уложила в кресло. «Отдохни после тяжких трудов. Ты помнишь, Эмма, я еще прошлым летом упоминал, что в нашем лесочке кто-то собирает и сжигает мусор», — обратился дедушка к матери Гермионы. «Так вот, этого трудягу так до сих пор никому ни разу и не удалось увидеть. Любители прогуляться с собаками несколько раз пытались найти источник дыма, но так и не добрались до него. Говорят, будто нечистая сила их водит вокруг да около. Некоторые из собачников и сами стали собирать обертки и упаковки в пакеты и относить их в контейнеры на обратном пути. А озерцо, в котором ты так любила плескаться, когда была маленькой, совсем очистилось, и вода в нем стала прозрачной. Мальчишки там уже купаются. Вот чего ты расхвастался, старый», — вмешалась бабушка. «Пусть лучше внучка расскажет о своих успехах в школе. Я хорошо учусь», — голос Гермионы прозвучал сдержанно. Стало понятно, что не все в школе у нее безоблачно. Слушая краем уха разговор, Гарри вспомнил, как сам задавался примерно тем же вопросом, что и старик. Ведь за все время, что он носит гордое звание старшего помощника лесного духа, никто не приходил посмотреть, как он работает, даже в выходные, когда люди не заняты днем и могут позволить себе выбраться на природу. Когда парнишка, решив не оставлять такую странность без внимания, напрямик спросил дриаду, то был изрядно ошарашен. Это все из-за него. Даже обычный человек, вкладывая свои чувства в природу, способен влиять на ее духов, объяснила Дриада. Обрядами поклонения или просто своей искренней заботой он может серьезно усилить их. А ты волшебник, и сил отдаешь гораздо больше. Собственно, волшебники и были раньше жрецами-друидами, отвечающими за связь человека с миром. Благодаря тебе у меня теперь получаются такие вот фокусы, на которые раньше просто не хватило бы сил. Этот разговор заставил юного мага всерьез задуматься, а есть ли способ и ему стать сильнее. Осоловевший и довольный жизнью, кот не заметил, как за ним наблюдают, особенно за ухом, направленным строго в сторону беседующих людей. Внимательно, но не пристально, чтобы не спугнуть ощущением чужого взгляда. Старик тоже всегда настороженно относился к странностям, особенно когда они крутятся рядом друг с другом. Лето началось просто замечательно и также прекрасно продолжалось. Чтение интересных книг и прогулки по окрестностям вместе с лохматой девчонкой занимали почти все время. Гарри только изредка ненадолго пропадал, чтобы создать эффект присутствия у Дурслей, съедая символические порции за завтраком и ужином, и заглядывал на часок к Смитам. Бетси показывала ему буквы и ужасно гордилась своими познаниями. Сгребал и сжигал мусор он обычно рано утром, когда все еще спят. Тетя Петунья, как легко понять, осталась без помощника, слишком ценил Гарри эти летние деньки, чтобы тратить их на непрекращающиеся домашние дела. Просто уходил в чулан, откуда исчезал, переносясь в безлюдное место неподалеку от пункта своего следующего пребывания. В виде кота он не мог волшебным образом переноситься или избавляться от чужого внимания, это было тщательно проверено. Зато, когда Гарри из котика перекидывался обратно в человека, то на нем оказывалась та же самая одежда, в которой он превращался в снежка, причем вместе с вещами, что лежали в карманах или были в руках. Все это словно возвращалось к владельцу из какой-то волшебной камеры хранения. Это очень важное обстоятельство он использовал, поместив в специально пришитый карман мешковатой куртки удобный кусок водопроводной трубы. На случай, если придется отбиваться от собак, все-таки забывать об осторожности было нельзя. В компании Гермионы очень интересно читалось. К тому же девочка часто давала пояснения, которых он, собственно, и не спрашивал. Гвоздем программы этого лета оказалась книга Керри «В дни войны». Вроде бы детская, но про взрослых. Про то, как ребенок или подросток воспринимает самые разные глупости, на которые сподвигает вполне, казалось бы, состоявшихся людей. Вот про то, что сподвигает, и был разговор с дедушкой. Гарри сильно призадумался относительно того, что было названо мотивацией, а его подруга откровенно загрустила. От этой задумчивости не помогала ни ловля собственного хвоста, ни преследование солнечного зайчика. Цепкие руки девочки отлавливали котика и очень приятно его гладили, однако на общую мрачность во взоре это влияние не оказывало. Что-то в обычной, казалось бы, истории, сильно зацепило Гермиону. В июле в отпуск уехали Смиты, а на август родители забрали и любимую читательницу, чтобы отвезти ее к теплому морю. Гарри попросился в машину вместе с подругой и с интересом смотрел в окно, лежа за спинкой заднего сиденья. Отсюда лучше всего было видно. Он полагал, что добравшись до дома девочки и осмотревшись, сможет переноситься сюда, когда захочет повидаться с ней. «Я так и знала, что ты отправишься гулять сам по себе», — напутствовала его Гермиона. «Ты ведь поехал с нами, чтобы узнать дорогу», — муркнув и потеревшись о ноги девочки, котик направился к ближайшему кустарнику. Его правильно поняли. Проводив Гермиону на море, Поттер опять начал помогать по дому миссис Дурсли как-то раз, совершенно случайно, то есть от неожиданности. Ну кому приятно, когда тебя вдруг сшибают на полном ходу, внутренне пожелал кузену крепкого нездоровья. Эффект был не менее неожиданным. Дадли долго не вылезал из туалета, то есть, первые часы вообще выходил только, чтобы поменять одежду, а потом еще пару недель жестоко страдал от внезапных приступов острого желания снова уединиться в клозете. Напуганный кузен, нервная тетка, врачи, клиника, все такое и прочее, так что почти весь месяц домашнее хозяйство было на одном Гарри, поскольку тетю целиком поглотили проблемы со здоровьем сыночки. Деньги на продукты и стиральные порошки Поттер брал у Вернона, терпеливо выслушивая ворчание по поводу неоправданных расходов. Перед началом учебного года стало понятно, сохранение такого положения неприемлемо, потому что надо же и в школу ходить, и уроки делать, а не горбатиться у кухонной плиты или приплясывать вокруг гладильной доски. Главе семейства каждый день требовалась свежая сорочка, и иные предметы туалета он тоже менял часто. Пришлось сильно напрячься, чтобы пожелание здоровья кузену получилось искренним. Тот внезапно и полноценно выздоровел, но сел на строгую диету, которая, по мнению тети, как раз и помогла ему справиться с болезнью. На качестве питания Гарри это обстоятельство никак не сказалось, порции для него по-прежнему выделялись скромные. Догонялся он у Смитов, где Мэри по первому же мяву щедрой рукой распахивала холодильник. И еще случалось мышку поймать, или птичку, очень полезные для растущего кота продукты питания. А еще он распробовал лягушек. Учебный год снова был заполнен посещениями библиотеки, приготовлением уроков и высиживанием в классе положенных часов. Как ни странно, учителя не сообщали ничего нового, когда только Гарри успел все это узнать, и много еще сверх положенного. Хотя программа в начальной школе крутилась вокруг чтения, письма и счета, что для мальчика, пытающегося самостоятельно разобраться в логарифмах, было откровенно скучно. Сведения о том, что при нагревании тела расширяются, показались тривиальными, а про температуры замерзания и закипания воды он знал, кажется, давным-давно. Другое дело Евклид с его доказательствами равенства треугольников. Но за этим, в библиотеку. И то это доступно только из-за хороших отношений с хранительницей неисчерпаемых запасов человеческой мудрости. А в то время, когда мозги не заняты, можно подумать об окружающих его странностях. Прежде всего это касается поведения миссис и мистера Дурсль. Гарри уже видел, как относится к детям в других семьях, и для него не секрет, что Петунья и Вернон ведут себя, как самые настоящие психи, уродуя жизнь родного сына, балуя его и буквально закармливая. Да, диета. Но не тазиками же пожирать диетическую кашу и столь же диетическую свинину. И как им могло настолько заклинить мозги? Гарри помнит короткий разговор, подслушанный в конце прошлой весны, когда колченогий с каркающим голосом доложил о том, что стер кому-то воспоминания. Может, и Дурсли тоже слегка, того самого, где-то подтерли, а где-то, может, и подрисовали. Волшебство, конечно, штука занятная, но он об этом слишком мало знает. Зато видит, что отсутствие племянника они не замечают, но на присутствие всегда реагируют негативно. Нет в них критичности, вот, вместо нее, одна сплошная предвзятость. Поэтому исчезать из поля зрения опекунов, плодотворно. А вот мозолить им глаза, чревато. К дому, где вместе с родителями живет Гермиона, Гарри изредка наведывался. Переносился туда мальчиком, а под дверью мяукал котом. У подруги был период учебного запоя. По годам-то она сверстница, а вот по кругу интересов и широте эрудиции, просто монстр какой-то. То есть, нет, логарифмы ей пока недоступны, зато сколько она успела узнать из химии. И пробирки с колбами на отдельном столе со специальной спинкой. Или это не спинка, а по-другому называется, ну, в общем то, что состоит из полочек. Но тут тебе и шипит, и перекрашивается, и оседает на дне странным порошком. Стало так завидно, что захотелось превратиться в мальчика, чтобы потрогать все руками. А про то, что воздух состоит из азота и кислорода, он и раньше знал. Одним словом, очередной учебный год пролетел за учебными делами, а за ним и лето, которое Гермиона опять провела у дедушки с бабушкой. Вернее, в дедушкиной библиотеке, ежедневно выгуливая по окрестностям маленького черного котика. А перед традиционным убытием подруги вместе с родителями Гарри исполнилось 11. Глава 7. Новая школа. Снежок появился в доме родителей Гермионы, нетерпеливо ожидая встречи с подругой, потому что к бабушке с дедушкой она обещала приехать через неопределенное время. Ей что-то мешало, но что, это оставалось неясно. Девочка не сказала об этом по телефону и попросила бабушку не спрашивать. «Заходи, маленький», — приветствовала котика Эмма. «Гермиона с отцом должны вернуться через час или два. Фарш будешь, сырой. Я в него уже вбила яичко, но еще не посолила». Женщина выглядела встревоженной, но старалась не подавать виду. У кошек чувства острее, чем у людей, поэтому Гарри все понял. Обстоятельно заправившись в углу кухни, он мяукнул около телевизора. «Посмотришь учебные фильмы», — сразу поняла мама подруги. «Кажется, в прошлый раз ты остановился здесь», — указала она место, где на полке в ряду кассет наблюдался просвет. Гарри потерся о ноги Эммы, впрыгнул в кресло и свернулся клубочком. На экране появились титры. Фильм был про электричество и магнетизм, то есть объяснял, как в генераторах вырабатывается ток, добегает по проводам до лампочки, но вот что заставляет ее светиться, об этом ничего не говорилось. Да и формулы, описывающие магнитную индукцию, остались так и непонятыми. но все равно было очень интересно. Потом за окном заворчал мотор, отец и дочь вернулись. Гермиона несла длинную узкую коробочку, бережно прижимая ее к груди, а Дэн вошел с двумя чемоданами, не огромными, но для ребенка комплекции дочери неподъемными. «Снежок», — обрадовалась девочка, — «а я в наступающем учебном году поеду в просто чудесную школу. Хочешь со мной? Туда разрешается привозить котов, сов или жаб». Гарри перевернулся на живот и передними лапами закрыл глаза. Этот чисто человеческий жест давался ему не так-то просто, но присутствующим нравился всегда. Особенно, когда исполнялся из положения сидя, потому что завершался падением, нелегко четырехлапому существу сохранять равновесие, опираясь всего на две конечности. То есть можно, конечно, но для этого нужно тренироваться, а не охота, да и с падением получается смешнее. А еще, огорченным голосом продолжила Гермиона, мы купили несколько книг, которые я не имею права тебе показывать. Зато, выучившись, я смогу тебя расколдовать. Ты ведь мальчик, которого злой колдун превратил в кота. Правда, в том, что Снежок мальчик, это настырное в стремлении к знаниям особо была абсолютно уверена, потому что посмотрела, что там у него между задних ног, то есть лап. А еще она знала о его разумности, несмотря на то, что в его речи было всего два слова. Да, потереться о ноги. И нет, выпрыгнуть из окна. Еще было известно, что стекла для него прозрачны, он пролетает через них, как через пустое место. Ну и слово «просьба», если мяукнуть рядом с тем, где находится просимое. Гарри в образе кота не просто так избегал расширения круга общения, он невольно выдавал свою разумность людям, с которыми постоянно имел дело. Самым слабым звеном, человеком, способным об этом разболтать, конечно, была малышка Бетси. Возможно, она и рассказала об этом в школе, но ей не поверили. А поскольку Гарри никогда не появлялся в доме Смитов, если там находился посторонний, то привести доказательства своей правоты девочка не могла. Родня же Гермионы вообще представлялась идеальной в плане сохранения тайны разумного котика. Кстати, почему они так неболтливы? И пышноволосая подруга не окружена многочисленными друзьями, которых, несомненно, достойна. Подобного рода вопросы нередко шевелились в голове Поттера. Это помогало ему разобраться в обстановке и не спешить совершать опрометчивые поступки. Да, он продолжал осторожничать, доверяя немногим и не во всем. Это лето удалось не хуже, чем два предыдущих. Самое главное, после колоссального скандала Гермиона отвоевала свободу ходить купаться без обязательного сопровождения взрослого и пошла на пляж здесь же в Уингинге, пригласив с собой Снежка. Это было не так уж далеко потому, что городок невелик. Худенькая, в красивом купальнике, она плавала настолько хорошо, что местные мальчишки не могли ее догнать. А когда окружили в воде, нырнула и появилась на поверхности далеко за их спинами. Гарри плавать никогда не приходилось, ни в виде кота, ни в человеческом теле. Он смотрел на происходящее с дерева и изнывал от чувства собственного бессилия, потому что не мог заступиться за подругу. А тут еще собака, прибежавшая за кем-то из пацанов, крутится на берегу. Однако, ничего плохого не произошло, обижать девочку восхищенные ее мастерством мальчишки не стали. Однажды, направляясь к Смитам, разумеется, в образе кота Гарри увидел, как на дом Дурсли спикировала сова, несущая в лапах большой конверт, добычу, мягко говоря, странную. Из чистого любопытства спрятался за гаражом, вернул себе человеческий облик и едва вышел на лужайку перед крыльцом. «Вот ты где, негодный мальчишка!» Дядя Вернон схватил племянника за руку и впихнул на заднее сиденье машины, где уже находился Дадли. Тетя Петунья сидела рядом с водительским местом, которое тут же занял мистер Дурсль, и они поехали неведомо куда. Долго мчались по шоссе, потом свернули на дорогу поуже, миновали несколько небольших городков, дважды заправились и остановились в придорожной гостинице, где портье попытался вручить Поттеру странного вида письмо, которое буквально из рук выхватил дядя. Что-то в поведении родни казалось очень странным, Гарри стало интересно, и он решил не сбегать, потому что было похоже на какое-то приключение, но на будущее твердо решил придерживаться давно, в общем-то, выработанного правила, очень осторожно относиться к странностям, очень экономить силы, время и нервы, думал он, мрачно глядя на нервно вытирающего платком пот со лба дядю, в очередной раз резко меняющего направление и, похоже, готового гнать машину хоть к черту на рога, лишь бы убежать от кого-то. И действительно, На следующий день дядя арендовал лодку и отвез всех на пустынный островок в ветхий домик. Из ругани, сопровождавшей путешествие, следовало только то, что всех до самых печенок достали проклятые совы. Потом наступила ненастная ночь, в середине которой дверь была выломана настоящим великаном, представившимся Хагридом. Этот бородач напугал дядю Вернона, взмахом зонтика разжег огонь в камине и извлек из кармана письмо для Поттера. Оказывается, Гарри волшебник. Ему предстоит учиться в специальной школе. Окончательно все стало ясно после покупки волшебной палочки. Ее упаковали в узкую длинную коробочку, точь-в-точь такую же, что и та, которую так бережно прижимала к груди Гермиона в день их первой встречи этим летом. Вот и разгадка неболтливости ее родни, девочка-то со странностями. Правда, Гарри ничего неправильного не замечал, кроме спокойного отношения к удивительному себе. А, может, и Бетси такая же? Правда, она еще маленькая, 11 ей стукнет только лет через 5, когда Гарри будет уже взрослым парнем и начнет бриться. Волшебный мир, приоткрывший толику своих тайн во время поездки за покупками в компании Хагрида, оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, странная атмосфера сказочности завораживала и звала потрогать и опробовать в действии все, что попадалось на глаза, а попадалось крутящему головой в режиме вентилятора мальчишке многое. А информация, вытянутая едва ли не клещами из запинающегося через слово гида, давала надежду стать не просто сильным, а очень сильным, и предлагала для этого великое множество причудливых путей. Хотя, если подумать, куда ему еще силы, с такой-то крутизной. Услышанный за обедом рассказ здоровяка о той ночи, когда в дом к родителям пришел убийца, заставил Поттера поперхнуться чаем. А ведь шутил как-то, слушая разговоры о себе, про отскакивающие от лба пули. Вот вам, пожалуйста, и рикошет, и убитый главарь, только вместо пули, заклятие. Вот уж правду говорят, в каждой шутке только доля шутки. С другой же, большего прессинга Гарри еще не испытывал. В баре, где все стремились поздороваться с ним, не привыкший к такому вниманию подросток просто растерялся. Подавать кому-либо руку, разумеется, не рискнул и постарался спрятаться за сопровождающего. А когда понял, что все это из-за его печальной известности героя-сироты, и вовсе закручинился. Если каждый вот так будет лезть к нему, посыл очередного жаждущего познакомиться в далекие края, вопрос лишь времени, ибо нервы не железные. Кроме того, парня упрямо грызло ощущение, что не так уж прекрасен этот сказочный новый мир. Сначала фраза Хагрида: «Да ты чё, Гарри, ежели все про волшебство будут знать, захотят все с его помощью делать, все свои проблемы решать». Потом разговор в магазине «Манти» с каким-то мелкотравчатым лощеным субъектом, которого хотелось на всякий случай спросить: «Ты мальчик или девочка?» Его вопрос о родителях, они из наших, и явное пренебрежение к тем, кто только недавно узнал о магии Хогвартсе. Плюс к тому, история о войне и убитых для забавы маглах. Заключение вышло неутешительное. Одним можно, другим нельзя. Одни правильные, другие ненормальные. Одни крутые, об других можно ноги вытирать. Как же это все знакомо, аж не верится. Интересно, количество сволочей на квадратный ярд будет тоже? Более близкое знакомство с миром магии требовало серьезной подготовки. А пока он вернулся в дом родственников, потому что подругу опять увезли в теплые края к ласковому морю. Дурсли почему-то переселили его из чулана под лестницей в маленькую спальню на втором этаже, где удалось спокойно перечитать купленные в Косой Алле учебники. Колдовал он в перелеске под присмотром дриады, которой очень нравились собирание и сжигание мусора чарами. Поскольку еще при посещении волшебной улицы с великаном Гарри приметил несколько подходящих укромных мест, где можно появиться незамеченным, нанес пару визитов во Флориши Блотс, потому что книжки кончились, однако точно так же закончились и галеоны, которых он нагреб в своем хранилище в Гринготсе. А взять еще он не решился, страшновато было идти без Хагрида к зубастым коротышкам. Так или иначе, август подошел к концу, и дядя Вернон отвез племянника на вокзал Кинг-Кросс к школьному поезду. Тут-то и выяснилось, что Гарри – лопух, потому что платформы с указанным в билете номером не нашлось, и даже местный служащий ничего не знал ни о чем подобном. «Здоровяк, падла дуболомная! Ну, попадись мне еще!» Мальчишка зашипел сквозь зубы, скопировав привычку животной ипостаси. «Зачем его вообще прислали? Того не знаю, этого не знаю». Теперь оказывается, что он и дорогу забыл объяснить. Хотел уже спросить у странно одетых рыжих с багажными тележками, но передумал, Уж больно шумными они были, и стал озираться в поисках копны каштановых кудряшек подруги, с которой только предстояло познакомиться, ведь человеком она его не знала, а, если следовать логике, должна была ехать этим же поездом. Точно, со стороны автостоянки показались папа и мама Гермионы и она сама, катящая точно такую же, как у Поттера, тележку с двумя знакомыми чемоданами. Вот за ней и последовал мимо все еще не стронувшегося с места рыжего семейства. «Будь умницей», — напутствовал Дэн. «Пиши чаще», — чмокнула дочку Эмма. «Буду», — пообещала девочка и уверенно вошла прямо в каменную стену, толкая багаж перед собой. Гарри нырнул следом, стараясь не отставать и не слишком приближаться. У него уже созрел план знакомства — предложить помощь при затаскивании тяжелых даже на вид чемоданов в вагон. Не вышло, с чемоданами помог полноватый мальчик, которому подсказала его бабушка, дама чопорного облика и гренадерской стати в шляпке с чучелом грифа. Все трое сразу скрылись из виду в каком-то из купе, и Гарри пришлось корячиться со своим сундуком в одиночку. Вообще-то заклинанием локомотор он уже овладел, но побоялся выделиться на фоне других, все вокруг таскали вещи руками. Так что сначала на подножку, а потом и в тамбур он свой сундук затащил, а уж потом по коридору заставил лететь палочкой, потому что тут некому было на него смотреть, и, без труда отыскав свободное купе, направил вещи на багажную полку. Клетку с совой, подарком Хагрида, принес руками, разминувшись в коридоре с выходящей из вагона бабушкой полного мальчика. На душе стало тревожно, дело в том, что Гарри никогда не знакомился с девочками и просто не представлял, как это делается. Вот так просто войти и назвать себя, а вдруг его спросит, ну и что, и вообще, в школе он не слишком часто общался с детьми, Дадли сразу встревал и начинал его обзывать, а вдруг сосед Гермионы по купе точно такой же, ведь он тоже слегка жирный, значит его хорошо кормили и, наверное, баловали. Достав из сундука школьную мантию, Гарри надел ее на себя, так он приобретал более-менее официальный вид. Да и мешковатая поношенная одежда не бросалась в глаза. Подруга ведь девочка опрятная, зачем с первого взгляда вызывать негатив? Тем не менее, просто подойти и познакомиться он по-прежнему не решался. Переложив во внутренний карман просторного балахона свой любимый отрезок водопроводной трубы, в котором теперь для маскировки хранил волшебную палочку, присел на корточки, чтобы его не было видно через окно, и превратился в кота. Теперь все стало очень просто. Перебежал по все еще пустующему коридору и, как к себе домой, вспрыгнул на колени подруги. «Снежок!» — обрадованно вскрикнула та. «Ты согласен поехать со мной в Хогвартс? Это просто замечательно. Я так на это надеялась, что даже захватила с собой немного сухого корма. У меня есть бутерброд с говядиной», — сообщил полненький мальчуган. Снежок тут же перепрыгнул к нему на колени и потерся мордой о подбородок. «Хотя, по-моему, он скорее уголек, его мой дедушка так назвал, смеха ради», — хихикнула Гермиона. «Осторожно, не наступи на Тревора», — мальчик вытащил из-за пазухи довольно крупную жабу, которая мгновенно вырвалась и метнулась к открытой двери. «Ну да, сбежать от пусти ручного, но хищника, да кто же ему позволит?» Снежок настиг беглеца одним прыжком и прихватил зубами за загривок. «Нет, не загрыз, но больно сделал», — жаб закричал точно так же, как и лягушки, которых Снежок, случалось, ловил, когда хотел перекусить. После этого Тревор очень охотно вернулся к хозяину, сбежать от которого больше не пытался, а котик плотно подзаправился отличным ломтиком суховатого мяса. «Вообще-то я сейчас перечитываю историю Хогвартса», — сообщила чернохвостому любимцу Гермиона. «Если хочешь, можем начать сначала». Снежок вспрыгнул на стол, уселся столбиком и обвил лапки хвостом, а рядом девочка положила книгу. Как же Гарри соскучился по такому совместному времяпровождению. Плевать, что он это уже прочел. Главное, маленькая рука с тонкими пальчиками, которая переворачивает страницы, слегка касаясь покрытого мягкой шерсткой бока. Соседа по купе подруга называла Невиллом. Она не очень охотно рассказывала о себе, видимо, привыкла помалкивать о своей ненормальности. Зато вытащила из попутчика многое. Про то, что у него долго не проявлялось волшебство и, что папина волшебная палочка плохо его слушается. Гарри, как услышал об этом, сразу удивился, потому что для него Элливандер полмагазина перерыл, пока нашел подходящую. Но как об этом сообщить, будучи котом, придумать не смог. В купе заглядывали рыжие близнецы и заходил белобрысый мальчишка, с которым Поттер встречался в магазине мантий. Или это был ателье? Проехала тележка со сладостями, Снежок выпросил у Невилла кусочек котлокексика и перехватил сбежавшую от подруги шоколадную лягушку. В теле кота он шоколад не любил, зато внимательно рассмотрел вкладыш с портретом Альбуса Дамблдора, седого дедушки с внимательными синими глазами в цветастой мантии и странных очках-половинках. Кажется, именно таких называют благообразными. Однако интересный дед, и ученый, и повоевать успел, и еще кроме школы где-то трудится. Гарри дал себе зарок повнимательнее присмотреться к нему, а Гермиона настойчиво работала с важнейшим источником информации, потомственным чистокровным волшебником, оказавшимся соседом по купе. Тот, похоже, уже 100 раз пожалел о встрече с говорливой девчонкой, но воспитание перекрыло бедняге все пути к отступлению. Она выяснила, как проводится распределение по факультетам, что говорят о преподавателях, кто следит за порядком в замке, каких любимцев принято заводить, чем кормит студентов и где можно прогуляться. Пусть и отрывочными сведениями располагал будущий первокурсник, однако, картинки собираются из крупиц. Снежок давно уже улегся поверх раскрытой книги, поигрывая рукой подруги, гладящей его радостно подставленный живот, и втихую радуясь, что не пришел в виде человека, которого это милое создание, оказывается, способно заговорить до состояния легкого офигеза. По дороге был и перекус, в результате которого прошло поглощение сэндвичей, данных дочке заботливой Эммой. Заодно слопали и бутерброд без мяса, сохранившийся у Невилла. А там и приехали. Глава 8. Как правильно чинить сползающую крышу? На платформе, куда вывалились из вагона ученики, было темно. Единственный фонарь оказался в руке Хагрида, который спрашивал всех подряд, не видели ли они Гарри Поттера, который смиренно сидел в виде котика на ручках худенькой девочки и строго поглядывал в сторону Тревора, чтобы тот не вздумал сбежать. Тропа, по которой повел их великан, оказалась скользкой и ни разу не ровной, дети спотыкались и поскальзывались. Спутник подруги, тот самый толстоватый Невилл, нерешительно предложил соседке опереться о его локоть, которым тут же завладела другая девочка, оказавшаяся рядом и принявшая предложение, как адресованное ей, а руки Гермионы были заняты котиком. Спрыгнув, а против воли его никогда не удерживали, Гарри скрылся в темноте, превратился в мальчика и снова присоединился к процессии, засветив яркий люмос на своей палочке. «А, Гарри, вот ты где!» — обрадовался хранитель лесов и ключей, и все повернулись к мальчику, подхватывающему под локоток лохматую девочку. «Позвольте предложить вам опереться о мою руку», — запоздало произнес тот. «Спасибо», — отозвалась подруга. «Так, действительно удобней», — и засветила люмос на своей палочке. «Я, Гермиона Грейнджер, а это Невилл Лонгботтом. Гарри, просто Гарри», — поспешил исправить очередную оплошность Поттер. Огоньки на палочках зажгло еще несколько первокурсников, но далеко не все. А потом группа вышла на берег и дружно, в один голос ахнула. С этой точки открывался великолепный вид на Хогвартс. Даже Гарри, по привычке сохранявший настороженность в незнакомом месте, впечатлился и залюбовался громадой замка, чуть подсвеченного огоньками окон. Крепкий, основательный и грозный, но в то же время словно излучающий живое уютное тепло, он понравился мальчишке с первого взгляда. Разумеется, в лодку Поттер усадил Гермиону рядом с собой, набросил ей на плечи край своей мантии и приобнял за талию. «Так ведь теплее», — сообщил он в красиво очерченное ушко несколько ошарашенной подобной наглостью спутницы. «Ты очень смелый», — в ответ прошипела Гермиона, быстро придя в себя. «Пользуешься тем, что я не могу при всех дать по роже герою волшебного мира. Но оплеуха за мной». Эту тираду прервал Тревор, понявший, что кота поблизости больше нет, и теперь можно удирать. Но реакция не изменила Поттеру, он стремительным выбросом руки перехватил жабу в прыжке 3 пальцами, даже не выпустив из-под оставшихся 2 волшебную палочку. После чего, решив, что на сегодня хватит с него работы сторожем, чувствительно стукнул неудачливого беглеца головой о борт лодки и вернул хозяину уже слегка призадумавшегося. «Спасибо», — неуверенно пробормотал Невилл и попытался накинуть полу своей мантии на плечи соседки по скамье, блондинки с трогательными косичками, торчащими в разные стороны. Как ни странно, у него отлично получилось. «Жду вашу оплеуху сразу по прибытию в порт, мадемуазель. Сейчас лодку лучше не раскачивать», — улыбнувшись, сострил Гарри. За словом в карман он никогда не лез. Правда, обычно слово было нецензурным, но хорошая классическая литература пополнила список возможных ответов. Девочка в ответ лишь фыркнула, поежилась, чуть отодвигаясь от позера, и вдруг замерла. «А что это тут такое твердое и длинное?» Уже в полный голос спросила Гермиона, почувствовав в кармане сквозь ткань мантии обрезок водопроводной трубы. На соседней лодке кто-то противно хихикнул. «Футляр для волшебной палочки. Сам делал. Таким и зашибить можно», — мечтательно произнесла девочка. Стало понятно, что в объятиях ей неуютно. На то и расчет. «Ладно, отдам тебе всю мантию», — понял Поттер. «Да сиди уже, не дергайся», — остановила его Гермиона. «Действительно, так теплее. Ну еще бы. Как говорилось в одном фильме, два индейца под одним одеялом не замерзнут. Напоминает загончик для пассажиров в аэропорту Парамариба», — оценила подруга помещение, куда привела их заместительница директора. Гарри снял очки и вытянул лицо в сторону девочки. «Ты же обещала оплеуху». Гермиона тихонько шлепнула его ладошкой по щеке, вообще-то это прозвучало ласково. «Ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые круче всех остальных», — проговорил тот самый белобрысый мальчишка, с которым Гарри перебросился несколькими словами, когда покупал мантии. «Тебе ни к чему дружить со всеми остальными. Я помогу тебе во всем разобраться». «Спасибо», — кивнул Гарри блондинчику и неожиданно для самого себя притиснул Гермиону левой рукой. «Похоже, сработал рефлекс на опасность. Мне известна твоя позиция по вопросу о том, кто должен учиться в Хогвартсе, а кто не должен. Но не нам принимать решение подобного уровня». Наградой ему послужила отвисающая челюсть паренька, который наконец узнал того самого невзрачного знакомого из магазина. «Мою подругу зовут Гермиона Грейнджер. Она чистокровная маглорожденная, и горе тому, кто встанет у нее на пути, а заботливый незнакомец». Поттер понимал, что его явно несет, но ничего не мог, да и не хотел с этим поделать, близость подруги буквально срывала с него крышу. А тут еще и ее рука, появившаяся у него на талии. «Я Малфой, Драко Малфой», — опомнился незваный собеседник. «О, из тех самых Малфоев», — включилась в разговор Гермиона, подпустив в голос умеренную порцию восторга. «Дам, Ван Дам, Клод Ван Дам, Жан-Клод Ван Дам», — мелькнула ассоциативная цепочка, но озвучить ее и наплести бледнолицему чего-нибудь про своего знакомого, исключительно родовитого мага, Гарри не успел. Увы, сквозь стену в комнату просочились привидения и опошлили все болтовней про какого-то пивза. «Как тебе не стыдно, негодник?» — набросилась на Поттера распределяющая шляпа, едва сползла ему на глаза. Хриплый, чуть скрипучий голос раздавался прямо в голове. «Значит, у них еще и телепатия в ходу. Настолько смутить умницу, красавицу и просто талантливую волшебницу. Никак не стыдно, я давно забыл это чувство. Впрочем, она, кажется, не возражает, потому что хотела попасть на тот же факультет, что и ты». «Наглый, значит?» — шляпа усмехнулась. «Упрямый, решительный, изворотливый, и уже с кровью врага на руках. Века назад такое было нередко, но в наше время и в столь юном возрасте, ничего не знаю. Ничего я такого не делал. Чего прицепилась к ребенку? Мне открыты все твои мысли и воспоминания, если ты еще не понял. А там нет воспоминания, что такое стирка на самых высоких оборотах». Шляпа на секунду замолкла и расхохоталась в голос, малость испугав притихшую публику. «Короче, Азкабан», — улыбнулся Поттер, вызвав волну шепотков. «Ты зря иронизируешь, мальчик», — вновь вернулся голос в голове, но теперь от веселых ноток не осталось и следа. Хитрость и свирепость, идущие рука об руку, часто приводили своего владельца либо на трон, либо на плаху. «Что ж, может, он и не ошибся с тем, куда направить тебя, но он точно об этом пожалеет, Гриффиндор. Это уже для окружающих». Заняв место рядом с Гермионой, Гарри почувствовал себя счастливым и с интересом посмотрел в сторону преподавательского стола. «Это надо же, сколь разные люди будут их учить. Хотя все, кроме одного, одеты в мантии сдержанных, строгих тонов». Неожиданно, при взгляде на человека в черном, встретился с ним глазами и почувствовал боль, словно проникшую в череп сквозь шрам, и прошедшую, едва отвел взор. Внутри зашевелился червячок неясной тревоги, напомнивший, что забывать об осторожности не следует, он ведь попал в тот самый мир, где живут люди, умеющие стирать память. Когда директор поднялся с места и произнес короткую и откровенно бредовую речь, все ученики были, мягко говоря, озадачены. Все, кроме Поттера. Его это несуразный олух, пузырь, остаток, уловка, нисколько не рассмешило, поскольку было произнесено очень знакомым голосом. Именно обладателю этого голоса тогда, более 2 лет назад, Под погасшими фонарями Тисовой улицы докладывал об успешном выполнении задания стиратель памяти. И он, Поттер, был им зачем-то нужен. Прошедший мурашками по загривку страх лишний раз напомнил об осторожности и необходимости придерживаться тактики скрытности. А железный футляр, случайно задетый, когда тело невольно сжалось в ожидании удара, об эффективности грубого физического воздействия. Ничего, если сразу не убили, значит, еще побарахтаемся. Непобедимых нет, тем более, моего главного козыря они пока не видели. Спалился Гарри этим же вечером, когда уставшие за день и налопавшиеся за ужином студенты расползлись из гостиной по спальням. Гарри, решив отдохнуть в тишине и одиночестве, собрался немного посидеть у огня на сон грядущий. Тихий треск поленьев и танец пламени всегда успокаивали его, и наткнулся на Гермиону, уже занявшую диванчик возле камина. Сработал отточенный за предыдущие годы рефлекс. Он уселся рядом и принялся через плечо девочки читать книгу «Принципы обратимых превращений», которая заинтересовала подругу. После нескольких молчаливых взглядов, брошенных в его сторону, привычно придержал рукой страницу, которую девушка собралась перевернуть. Снежок, мгновенно узнала его умница, красавица и просто талантливая волшебница. Эту манеру и само движение просто невозможно спутать. Хотя подозрения возникли раньше, когда вместо пропавшего котика появился мальчик. И еще эти мягкие прикосновения, словно бархатной лапкой. «Я подозревал, что ты сразу меня раскусишь», — согласился Поттер. Превратился в кота и забрался на колени своей обожаемой читательницы. Но его аккуратно подняли, взяв за шкирку. «Ты про меня все знаешь, а я про тебя, только имя и кличку», нахмурилась серьезная не по годам особа. «Колись давай», добавила она, сажая котика рядом. «Ну, живу я в семье родной тетки в Литтл-Уингинге, это через перелесок от дома твоих дедушки и бабушки». Вспомнив, как несколько часов назад Гермиона допрашивала Невилла, Гарри начал от печки, вернувшись в человеческое обличье. Ему никогда раньше не приходилось рассказывать о себе, потому что все, кому он доверял, знали его в виде кота. Но потом словно плотину прорвало, описал бытие у Дурсли, знакомство с Дриадой, историю первого превращения и житие в семье Смитов. Не забыл и эпизод первой встречи с директором, и сегодняшний приступ головной боли во время праздничного ужина. Утаил только свое участие в судьбе французского бульдога, не хотелось пугать девочку. И про пойманных и съеденных мелких животных не упоминал. Вдруг это вызовет неприязнь. Утром следующего дня Грингеров разбудила полярная сова, требовательно постукивающая клювом об оконное стекло. К лапке ее было привязано письмецо, начало которого они несколько раз перечитывали постепенно теряющими осмысленность глазами. «У Гермионы все в порядке. Я присматриваю за ней. Снежок. П.С. Сову зовут Хедвиг. Она будет дожидаться ответа мне или письма для Гермионы. Нужно сказать ей, кому вручить послание, или отпустить, сообщив, что ответа не будет. А вообще-то она мне скоро понадобится, поэтому не задерживайте ее надолго». В момент, когда родители наконец оторвались от первого послания, в так и не закрытое окно влетела еще одна сова, пестренькая и не слишком большая. «Я в порядке. Снежок меня нашел. Большое письмо напишу послезавтра, когда будет о чем рассказать. Кормит здесь хорошо. В спальне просторно, удобства городские и горячая вода в душе. Целую, Гермиона. Дорогой, ты что-нибудь понимаешь?» «Ну», — протянул мистер Грингер, рассматривая два письма, «либо над нами кто-то пошутил, либо этот снежок не такой уж и кот». На первом же уроке, а это была трансфигурация, профессор МакГонагалл показала превращение самой себя из кошки в человека. Потом была вводная лекция и преобразование спички в иголку. И Рон Уизли, обозвавший Гермиону заучкой, подруга среагировала мгновенно, она схватила Гарри за мантию на груди, за то место, где находился цельнометаллический футляр для палочки. Поэтому бить пришлось невооруженной рукой, расквашенный нос брюнета и слегка подкрашенная в оттенки фиолетового физиономия рыжего стали итогом короткой, но бурной полемики, завершившейся, когда мисс заучка неуклюже, с поворотом, наступила каблуком на пальцы ноги рыжего, а Невилл за локти оттащил Поттера. Рон смотрел волком, но продолжение требовать не рвался. Стычка показала его неискушенность в маневренном ближнем бою на высоких скоростях. Среди участников и свидетелей не нашлось ни одного ябеды, административных мер не последовало. Зато по школе расползся слушок, что за Грингер Поттер бьет, не думая, не предупреждая и немедля ни секунды. Это положение решил проверить третьекурсник с Рейвенкла, обозвав девочку лохудрой. К несчастью для себя он сказал это ей в спину, но так, чтобы услышал Гарри. В итоге оба оказались в больничном крыле, и Поттер, покрытый щупальцами после какого-то проклятия, и его оппонент со вбитыми в глотку зубами, на этот раз некому оказалось придержать кусок водопроводной трубы в кармане мантии. Странно было, что и это происшествие не вызвало никакой реакции со стороны администрации. А потом Гермиона взяла друга за руку и долго вела по пустынным коридорам. Она выбирала укромный уголок, где приникла к нему всем телом и сказала: «Обними меня, я знаю, почему ты такой яростный». Она тоже обняла его, отчего мальчику стало совсем хорошо. Дело в дефиците тактильной ласки в детстве. Тебя не гладили по головке, не похлопывали по плечу и да, не прижимали к груди. То есть ты моральный недокормыш, девочка сама, похоже, не понимала, то ли заговаривает объяснениями друга, то ли успокаивает себя, чтобы не стесняться. Только в виде котика тебя обнимала я. Поэтому ты так рьяно стремишься меня защищать, словно маму. Попробуем это вылечить. Я решила, что мы можем изредка обниматься, если ты при этом не станешь давать волю рукам. Полагаю, раз в день пары минут будет достаточно. Пожалуй, согласился Гарри, пропустивший мимо сознания часть сказанного, но ухвативший основную мысль, и передвинул повыше руку, что начало скользить в направлении ниже талии. Вот, к тебе возвращается адекватность, и давай немного поговорим. Тебе этот мир не кажется несколько странным? Не кажется. Я намертво уверен, что он неправильный. Понимаешь, волшебники очень гордятся тем, что они волшебники. Это то же самое, как если бы блондины гордились тем, что они блондины. То есть не тем, чего заслужили или заработали, а данным от рождения свойством. Тупизна ситуации в том, что дети волшебников, чистокровные, на этом же основании задирают нос перед маглорожденными и даже перед полукровками, у которых только один из родителей волшебник, подхватила Гермиона. А еще мне не нравится, как на тебя поглядывают другие девочки. Да и в туалете, когда сидишь в кабинке, иногда кое-что удается услышать. Такое, что так и не выходишь, пока все не разойдутся. Похоже, мои слова про длинное и твердое многие услышали, добавила она уже про себя. Да ну их, хмыкнул Гарри. Я только на тебе женюсь, а если откажешь, утоплюсь, потому что не умею плавать. Ну-ка, прижмись поплотнее, а то опять из тебя полезла. Шатенка аккуратно пригладила волосы пациента. «Да что за ерунда делается с твоими мозгами? Где мой любимый флегматичный снежок? Откуда взялся этот невыносимый холерик с замашками деспота? Ой, я это должен сказать только через несколько лет», — согласился Поттер и снова перехватил собственную руку, которая низковато пошла. «Понимаешь, вскоре после того, как я начал перекидываться в котика, случайно узнал, что волшебники присматривают за мной». Причем, делают это незаметно, да еще и память стирают тем, кто стал для них неудобен. А на распределении шляпа проговорилась, что планировала отправить меня на Гриффиндор, и поэтому направила тебя туда же по твоей просьбе. «Предательница», — прошипела Гермиона. Правда, неясно было, какая из тайн, выданных шляпой, разозлила ее больше. «Ну, ты как, перестанешь бросаться на каждого, кто косо на меня посмотрит, а пусть они не разевают на тебя свои поганые рты. Гарри, очнись, слово заучка меня не обижает, я привыкла к нему еще в нормальной школе, а определение лохудра, вообще комплимент, потому что его используют те, кто спит в бегудях, чтобы волосы вились. Это был парень, он явно повторил за какой-то девчонкой. Что это ты делаешь?» Прищурилась лектор. «А разве у тебя не зачесалось под левой лопаткой?» Состроил невинные глаза слушатель. «Нет, это у тебя чешутся твои шаловливые ручки. Прекрати немедленно». Ребята не заметили, как за разговорами минуло время отбоя, поэтому шли осторожно, чутко прислушиваясь, не донесутся ли до их ушей шаги школьного завхоза. И попались Пивзу, который сразу заорал, что первокурсники бродят по коридорам в неположенное время. К несчастью, уходя зигзагами по извивам коридоров, они залетели в тупик. Тут коридор упирался в стену с запертой дверью, открывшейся, к радости нарушителей, на простую Элохомору. Умница. Поттер не отказал себе в удовольствии чмокнуть подругу в щечку. Дорвавшись до заклинаний, он изучал большей частью чары с поражающими факторами, мало уделяя внимания бытовым. Так что до отмычки пока не добрался. Скользнув за дверь, дети, затаив дыхание, слушали препирательство Филча с полтергейстом, пока все не затихло. И тут их внимание привлекло ворчание за спиной. Огромный трехголовый пес поднимался с пола с явным намерением наказать нарушителей своего покоя. «Мама!» Девочка вжалась в стену, глядя в сонные глаза крайней левой головы. Все мысли буквально выбило паникой. В холке друг человека был выше их раза в полтора, а может и больше, а в каждой пасти легко поместились бы обе их с Гарри бестолковки. Мозг парня тоже был практически пуст, но по другой причине. В опасной ситуации включились животные инстинкты. Кот внутри него точно знал, что делать с собакой, а сколько там у нее голов, ему было глубоко до фонаря. За неимением когтей по пыхтящему носу чиркнуло режущее заклятие. Врезавший по ушам визг существа подтвердил, у церберов болевые точки ровно те же, что и у их меньших собратьев. Одна рука на ручке двери, другая тянет оцепеневшую девчонку, и вот они уж снаружи. Мчась следом за подругой, Гарри просто любовался ее стремительными движениями. «Мозги она мне, конечно, вправила знатно», — рассуждал он, выходя из виража на повороте. «И я ни за что не откажусь от возможности потискать это грациозное тельце». Глава 9. Зельеварение как отрицание научного подхода к познанию. Про то, что мозги ему подруга вправила, Гарри никому не рассказал, поэтому неудивительно, что с мисс Гринджер в школе обращались всегда подчеркнуто вежливо. Вообще-то подсознательно Гарри ждал пакости от Малфоя, это было неосознанное, чисто кошачье предчувствие, но драка только бросала издалека взгляды, исполненные коварства и подлости. А Рон откровенно злился, то есть зыркал с открытой неприязнью, и прихрамывал на отдавленную Гермионой ногу. Но Невиллу постоянно маячил за плечом Поттера, готовый, случись что, придавить не в меру рьяного очкарика своим весом хоть к стенке, хоть к полу. Как показала практика, основательность фигуры, если ее правильно применить, очень даже полезна как преимущество в ближнем бою. Кстати, в библиотеке, завсегдатаями которой стали Гарри и Гермиона, к Лангботтому часто присоединялась белявая хаффлпафочка по имени Ханна. Кажется, между ребятами пролетела искорка, как отметила Гермиона. Других желающих завести близкое знакомство как-то не возникало, но боевитого первокурсника это не сильно волновало. Привыкший проводить время в одиночестве либо в очень тесной компании, Гарри не придавал этому значения. Не пялится, пальцем не показывают, и ладно. В пятницу утром Гарри получил письмо от бабушки Невилла, в котором пожилая леди уведомляла мистера Поттера, что с благодарностью последует его совету и в эту же субботу, то есть уже завтра, заберет внука из школы, чтобы посетить лавку Элливандера. А потом был урок зельеварения со Слизерином. Профессор Снейп удивил обещанием научить всех, кроме самых безмозглых, как закупорить смерть, и крепко прицепился к Гарри, устроив тому опрос чуть не на полурока. Вообще-то учебники Поттер прочитал не за один курс, а за целых три, не зубрил, конечно, а выискивал параллели между столь уважаемой им химией и содержанием этих рецептурных книг. Опыты, проводимые одной кучерявой шатенкой, всерьез зацепили любопытного парня, так что из занятных химреакций его интересовал не только результат смешения снотворного со слабительным, незаметно булькнутых в кофеек занудному и въедливому историку. Но он ведь не фотоаппарат и не какая-нибудь запоминающая машина. Или вопросы настырного зельевара переползли на темы старших курсов. Короче, профессор поймал его на незнании направления помешивания в котле при варке зелья, позволяющего долгое время обходиться без сна, и радостно лишил Гриффиндор 5 баллов. Потом состоялась варка зелья от прыщей, лишившая Невилла новенького оловянного котла, ботинок, брюк и мантии, зато добавившая внимание преподавателя, который лаконично, но жестко изложил все, что думает об ученике. Гарри, несмотря на дружбу, сам охотно добавил бы пару ласковых. На кой он вообще потянулся за этими иглами? На доске же английским по черному, по пунктам, для дебилов все написано. Их вообще в рецепте не было. Он тогда чудом, исключительно благодаря своей кошачьей реакции, успел увернуться и закрыть котел подруги от попадания в него разлетевшихся при взрыве брызг. Вот у нее снадобье вышло отменное. Правда, баллы за результат Снейп накинул Малфою. Профессор напоследок обратился к преподавателю Поттер. Не подскажете книгу, в которой описывались бы закономерности в процессах приготовления эликсиров? Ответом ему был тяжелый взгляд и заявление, что подобных сочинений сам преподаватель не встречал, но с удовольствием ознакомился бы с таковым написанием. «Ну что, болела у тебя голова в присутствии зельевара?» — уточнила Гермиона вечером в нише за доспехами, где ребята сегодня обнимались. Она всегда была очень внимательна и не упускала из виду даже малейших деталей того, что происходит с другом. Нет, а он явно злился на тебя. Тогда в день приезда твой шрам среагировал на кого-то другого. Кверелл сидел почти по тому же пеленгу, припомнил мальчик. Этот тюрбан паркинсоноидный, несколько скептически отозвалась старшая по аналитике. Внешность порой обманчива. Хорошо, сними руку с моей попы и на следующем уроке попытайся разозлить его. Гермиона тяжко вздохнула и опустила голову, задумавшись о чем-то. Что? Перехватила она вопросительный взгляд товарища. У нас следующим уроком пилотирование веников, а я вообще не представляю, как с ними обращаться. К тому же, я ужасно боюсь полетов.